Глава 20. Гости. Все прорывы, семимильные шаги вперед, порох, пули, рельсовые винтовки, паровой двигатель, цепелины, наконец. Все это как-то меркнет перед тем, что совсем недавно продемонстрировала мне сопливая девчонка, к тому же еще и низшая. Иногда я начинаю жалеть, что мир пошел по нынешнему пути развития, мой мальчик. Уверяю тебя, магию слишком рано списали со счета, так и не исчерпав ее возможностей. Ты ли это, Стефан? Невольно удивился я. Сколько тебя помню, ты всегда был против развития магии. Но я был против того, чтобы амнисов вырывали из их дома, засаживали в предметы, заставляли верой и правдой служить какому-нибудь черу. Это всего лишь одна сторона магии, но есть и другие, гораздо более благосклонные к моему племени. «Ну, перестань», — возразил я ему. «Тебе особо не на что жаловаться. Никто тебя не эксплуатирует, к тому же, что бы ты делал в изначальном пламени? Умер бы от скуки, ни газет, ни новостей, ни путешествий». «Ни молодого чера, который мало что понимает», — язвительно подхватил Амнис. «Мне с тобой повезло, не спорю, но все перечисленное не стоит одной простой вещи — свободы. И поверь, у меня дома дел по горло, скучать там некогда». Бесс с улыбкой слушала мои односторонние пререкания со Стефаном. «Я не люблю магию, особенно в последнее время», — сказал я. «Можно простить ребенка, который боится мрака, но печаль всей жизни, когда мужчина боится света. Даже не буду думать, к чему эти аллегории. К тому, что рано закрывать глаза на магию. Она еще может себя показать. Придавленная техническим прогрессом сверху, снизу и по бокам. Волшебство взяли под жесткий контроль, поставили на рельсы и отправили по четко заданному пути. Оно не может шагнуть ни влево, ни вправо, ни подпрыгнуть. И выполняет лишь то, что ему позволяет правительство. Амнису пришлось признать мою правоту, и он занялся диспутом с Анхель. Тропинка тянулась среди пустых лугов с высохшей пожухлой травой и редким кустарником, с едва-едва уцелевшими на ветвях пожухлыми листьями. Впереди уже виднелись задворки и королевства мертвых. «Свернем правее», — предложила Бесс. Но я лишь покачал головой. «Не получится, нам все равно придется пройти по их земле». Она огорчилась, и я, чтобы поддержать ее, сказал. «Я помогу тебе, если будет плохо. Постараемся миновать ее как можно быстрее». Девушка благодарно кивнула. По легенде, где-то в районе королевства мертвых Всеединый пролил свою кровь в сражении с одним из своих диких братьев. Несколько капель упали на землю и сделали ее для кого-то святой, для кого-то нечестивой. Для низших находиться на территории огромного кладбища было небезопасно. Ядовитая для их сути почва тянула силу, и если отказывали ноги, то рано или поздно ниша умирал. Именно поэтому порождение демонской сути казнили очень простым способом. Сажали в камеру, пол которой был засыпан почвой, привезенной из королевства мертвых. «На дороге следы», — привлекла мое внимание Бесс. «Видел, спасибо». Судя по небольшим отпечаткам туфели, Кэрин прошла здесь около часа назад, но вряд ли теперь мы ее нагоним. Девушка, которая хотела со мной поговорить, даже не подозревает, что мы отправились следом за ней. Уже совсем рассвело, и темные силуэты деревьев на фоне ярко-голубого неба приняли свои обычные очертания, перестали казаться костлявыми руками скелетов. Утро было замечательным, если, конечно, не считать прохладного ветерка. Дождливые облака уползли на юг, забрав с собой плохую погоду. Мои ноги в подземелье основательно промокли, а костюм после того, как меня хорошенько поваляли на грязных улицах ямы, представлял из себя жалкое зрелище. Бесс сбавила шаг, остановилась в неуверенности. В 10 футах от нас начиналось огромное, тянущееся на многие мили древнее кладбище. Дальше, к западу, оно было ухоженным, с ровными дорожками, аккуратно подстриженными кустами, клумбами, могилами, памятниками и склепами, тянущимися до горизонта, покуда хватало глаз. Здесь же, на окраинах королевства мертвых, с первого раза и не поймешь, что вокруг тебя погост, лишь немного неровная земля с оплывшими кочками. Единственная граница, опасной для низших территорий, два белых столбика, отмечавших старые ворота. Я молча взял Бес за руку, словно она была маленькой девочкой, и поспешил вперед. Мы шли быстро, почти бежали. Я стремился как можно скорее достичь моста через реку Сна. По нему мы сможем покинуть кладбище и оказаться на окраинах Рабгара. «Как ты?» — спросил я минут через 10. «Нормально», — ответила она, хотя я видел, как посерела ее кожа. «Держись, осталось совсем немного». Она усмехнулась. «Угостишь меня кофе?» «И хорошим завтраком», — пообещал я ей. Мимо старых могил, затопленных дождевой водой впадин, осколков памятников, худосочных деревьев и поросших колючей непролазной дрянью оврагов с глинистыми стенами, мы шли и шли вперед. Несколько раз в отдалении я видел бродящие между деревьев кособокие фигуры митмакимов. Они занимались своими делами и на прохожих не обращали никакого внимания. Пока мы им не докучаем, не разоряем могилы и склепы в поисках старых сокровищ, не ломаем памятники и не жжем огонь, ожившим мертвецам до нас нет никакого дела. Редкие деревья стали попадаться чаще, сложились в рощу, которая сменилась густым лесом. Ветви переплелись над головой, сквозь них пробивались солнечные лучи, тропинка, засыпанная густым слоем опавшей влажной листвы, казалась бесконечной. В ветвях то и дело кричали галки. Митмакимы еще не почувствовали меня. Бес старалась бодриться. «Даже если они и поймут, кто ты, им нет дела до живых. Они не любят низших». «Извини, Бес, но низших не любят все, не только митмакимы. И ты сама в курсе причины этой нелюбви. Ты не знаешь этих существ. Мы причиняем им боль своим присутствием. И если они нападают, не можем сопротивляться». «Не беспокойся. Митмакимы почти столь же безобидны, как и маленький народец. Пока ты не лезешь со своими порядками в их дом, они будут смотреть на тебя сквозь пальцы. Я бывал в королевстве мертвых несколько раз, еще будучи молодым. Исключительно, чтобы потешить любопытство. Это огромное кладбище расширялось из века в век, до тех пор, пока кровь всеединого не взросла над землей в виде мелких, невзрачных, темно-синих цветочков. Для этого всего-то понадобилось пара тысяч лет. И мертвецы полезли из могил. Я озвучил лишь одну из версий появления митмакимов в мире. Маги, к примеру, считают, что все дело в разорителях старых гробниц, докопавшихся до древних артефактов, сила которых оживила покойников. В итоге большинство горожан хоронить здесь перестали. Какая радость закопать кого-нибудь, чтобы на следующую ночь он уже бродил по окрестностям. Впрочем, не все так считали. Многие, горюющие о потере родственников, зарывали их под цветами всеединого, чтобы те воскресли. Но довольно быстро почти все разочаровались в результате, потому что возрожденные полностью теряли память о своем прошлом и начинали жизнь с нуля. «Устала. Мне надо отдохнуть». Наконец сдалась Бес, тяжело дыша. «Не время», — сказал я и увидел, как через кусты густого подлеска к нам продирается митмаким. Он был огромен и толст, с раздутым животом, серой кожей, лысой головой и неестественно большими ушами, белыми незрячими глазами мертвеца и толстыми губами, растянутыми в вечной желтозубой улыбке. Он шел в перевалочку, ломая слоноподобными босыми ногами ветки и сипло хрипя. Спустившись на тропу, мертвец перекрыл ее, не давая возможности пройти. Бес благоразумно спряталась за мою спину. «Низшая! На нашей земле! Зачем она здесь? Пыталась разорять наши дома? Обижать моих слабых братьев?» «Это не так», — сказал я. «Я ручаюсь за нее, и она под моей защитой». Он напряг мышцы на могучих руках, шумно задышал. «Ее племя порочно. Поэтому мы уходим». Он свирепо рыкнул, но остался на месте, тряся большой головой. И внезапно успокоился. «Вы заблудились?» Голос у него был низкий, гулкий, словно из бочки. «Нет», — ответил я, глядя прямо в белые глаза. «Мы знаем дорогу». Он пожевал губами, оценивая мои слова. Затем кивнул. «Это хорошо. Если не поторопитесь, она умрет. Уже умирает. Тогда не будем задерживаться». Митмакин не отступил, продолжая стоять на пути. От него едва-едва уловимо тянуло тлением. плоть этих существ гниет очень медленно столетиями, и когда они больше не в состоянии ходить и передвигаться, то становятся слабыми, и братья относят их в склепы где-то в середине королевства мертвых, где они и проводят последние годы своей второй жизни. «Ладно, я покажу короткий путь. Вы ошиблись тропой». Я заколебался, переглянулся с Бесс. Она неохотно кивнула, тоже подозревая подвох, но понимая, что времени у нее немного. «Веди», — сказал я мертвецу. Он шумно, точно бык, вздохнул и вошел в лес. Мы последовали за ним. «Смотри под ноги», — предупредил я Бесс и взял ее под локоть, увидев, что девушку начало шатать. Толстый митмаким оказался проворным и бежал сквозь заросли, легко и непринужденно сметая сухой подлесок. Несколько раз мы проходили мимо уцелевших могильных плит и вросших в землю склепов. Один из них, увенчанный совой, которая распростерла крылья, был жилым. Во мраке кто-то возился и скрёбся. Из-за рябин донеслись звуки скрипки, и довольно скоро мы вышли на поляну, где музицировал высохший на солнце мертвец. На нем был старый, расходящийся по швам, покрытый коркой грязи фрак и бабочка на костлявой шее. Его концерт слушали 4 оживших трупа, один из которых выглядел очень неважно, что говорило о крайне преклонном возрасте. В какой-то момент они отвлеклись от музыки и проводили нас долгими взглядами. Мы ушли так же быстро, как и появились, прежде чем они решили, что стоит нас остановить. «Этот парень отлично играет», — между тем задумчиво сказал Стефан. «Оркестр национального театра взял бы его с руками и ногами». «Любого, включая Дьюгоня, но не Митмакима». Существо второго сорта, да еще без всякого намека на гражданские права, никогда не допустят играть в лучшем оркестре страны. Мысленно ответил я ему. «Митмакимов не то чтобы не любят, но большинство жителей Рабгара относятся к ним как к вещам, словно перед тобой неразумное, пускай и мертвое существо, а какой-то камень или бревно». Их предпочитают не замечать и не разговаривают с ними, если они пытаются общаться. На городских улицах ходячий труп можно встретить с такой же частотой, как и пикли, то есть крайне редко. И те, и другие не любят лишнего внимания и предпочитают жить в уединении и покое подальше от всех. «Я больше не могу», — сказала Бесс, опускаясь на колени. «Земля пьет из меня силу». Ее лицо блестело от пота, а кожа стала такого же цвета, как и у нашего провожатого. Я, несмотря на протесты, взял ее на руки. «Далеко еще?» — спросил я у Митмакима. «Нет», — он даже не обернулся. «Сегодня много чужаков». «Ты видел девушку?» «Да, юная прекрасная леди. Она ваш друг?» «Верно». «Хорошая». В ветвях настырно продолжали кричать галки. Бесс горячо дышала мне в плечо, обхватив руками за шею и стараясь не стонать. Митмаким спешил вперед, словно носорог, хрипя и пыхтя, а затем внезапно остановился, так что я едва не влетел в его широкую, подернутую тлением спину. «Пришли!» — мертвец указал толстой рукой вперед. Там, в просветах между деревьями, на солнце блестела вода. «Не приходи больше, Нише!» На прощание сказал Митмаким и, развернувшись, скрылся в лесу. Я вышел на берег медлительной реки, вдыхая ее одуряющую свежесть, и только теперь заметил, насколько тяжелый воздух был среди могил. Правее от того места, где я стоял, располагался мост, ведущий на противоположный берег. Экипаж довез нас до моего дома. Бесс за время пути почти полностью пришла в себя, повеселела, на ее щеках появился румянец. Как я давно успел убедиться, ниши довольно быстро восстанавливают свое здоровье. В этом они превосходят даже лучеров. Я подал ей руку, когда она выбиралась из коляски, и повел к особняку. По пути мы встретили Черу Эртовиа, которая, опираясь на клюку, направлялась к своему дому. Она остановилась, смерив нас тяжелым взглядом. Я вежливо снял шляпу, приветствуя старую леди, но она, проигнорировав меня, сказала Бесс. «А, отродье низшей! Давно тебя не было видно. Я всегда знала, Чер-Аркартя, что вы пойдете по кривой дорожке, разводите дружбу со всяким сбродом. Все ваш батюшка виноват. Вечно шлялся, словно он не чер, а солдат какой-то. Очень неразборчив был в знакомствах». Я пожелал ей доброго дня, и старуха, продолжая ворчать, перешла на другую сторону дороги и распахнула калитку у дома, где ее ожидали два десятка кошек. Как она узнала, кто я? Я посмотрел на окаменевшее лицо Бесс, глаза которой были скрыты за стеклами темных очков. Создавалось такое впечатление, что ей только что залепили пощечину. Ей 2 сотни лет. Думаю, за такое время можно научиться понимать, кто перед тобой стоит. Не обращай на нее внимания, пожалуйста. Иногда старую черу заносит. Основную часть дней она вполне милая особа. Стефан, который имел собственное мнение на этот счет, громко фыркнул, но от комментариев воздержался. Мы в молчании дошли до моего особняка. Я постучал, но дверь распахнул отнюдь не Бласет. Это была Полли, и обе ее головы выглядели очень встревоженными. «Слава всеединому, Тиль! Мы уже и не знали, что думать!» С облегчением воскликнула она, едва удержавшись, чтобы не обнять меня всеми четырьмя руками. «В Рабгаре ужас, что творится, а тебе никаких вестей с прошлого утра. Я места себе не наха...» «О!» Она наконец-то заметила Бесс и пораженно замолчала. Новая девушка в доме была для Полли настоящим событием. «Это госпожа Бесс, Полли», — сказал я, переступая порог следом за девушкой. «Ты сможешь позаботиться о завтраке и кофе?» «Конечно, Черар-Картя», — поспешно сказала она и исчезла на кухне. «Доброго дня, Черар-Картя». «Доброго дня, госпожа», — поприветствовал нас Бласет. «Вы позволите ваше пальто и ваш плащ?» Он мельком взглянул на мой костюм и заметил. «Чер не будет возражать, если я отдам его одежду бездомным. Боюсь, что когда ее смогут отстирать, ткань все равно не станет прежней. Как тебе будет угодно. Госпожа Бесс погостит у нас какое-то время. Подготовь для нее комнату». «Будет исполнено, Чер». «Бесс, в моем доме ты можешь обходиться без очков». Увидев ее глаза, дворецкий заметно побледнел, но спросил у меня, как ни в чем не бывало. «Где прикажете накрывать завтрак, Чер?» «Во всем полагаюсь на твой вкус». «Почему так волновалась Полли?» «Ночной мясник вновь вышел на охоту прошлой ночью, Чер. Много жертв. Утренняя газета уже у вас на столе. Благодарю». Он важно кивнул и ушел исполнять распоряжение. «Мне здесь нравится», — сказала Бесс, оглядываясь по сторонам. «Я тебя не стесню?» «Нет», — я улыбнулся. «У меня в доме редко бывают гости. Мне приятно». Она улыбнулась в ответ, сверкнув острыми зубками, и стала разглядывать портреты на стенах. «Ты похож на своих предков, только глаза у тебя не алые. Это твой дед?» «Да». Она кивнула и подошла к следующему портрету. «Твоя мать, несмотря на то, что человек, красавица. А это...» «Мой отец». Она долго-долго смотрела на изображение, затем спросила. «Ты хорошо его знал?» «Не так, как бы мне хотелось». «Наверное, это можно сказать обо всех отцах». Она грустно улыбнулась и тут же удивленно подняла брови, посмотрев вниз. По полу семенила вереница из 6 представителей маленького народа. Они весело прыгали по густому ворсу ковра и, судя по тому, что волочили кучу снеди, только что наведались на кухню. Особенно меня позабавили 2 малыша, тащившие на плечах ногу индейки. Увидев меня, первый идущий пискнул, сбавил скорость, проходя мимо, поклонился, пропищав какое-то приветствие. Все остальные повторили действия своего товарища, причем парни, тянувшие ногу, не удержали ее на плечах, уронили на ковер, с извинениями подняли и юркнули в коридор. Спустя несколько секунд, догоняя ушедшую вереницу родственников, появилась еще одна малышка. Она, разинув рот, в ошеломлении уставилась на нас, затем сунула по куску сахара за каждую щеку и, став похожей на лукавого хомяка, просеменила мимо, кося в нашу сторону хитрющими глазами. «Квартиранты». Стараясь сдержать улыбку, объяснил я озадаченной Бессе и повел ее осматривать дом дальше. Нахождение на земле Митмакима все-таки не прошло для моей гости даром, и после позднего завтрака она заснула и продолжала спать уже 6 с лишним часов, когда я, проведший на ногах целую ночь, проснулся. На улице стемнело, я попросил Бласета не беспокоить гостю и подавать ужин только для меня. Пока накрывали на стол, я наконец-то добрался до газеты. «Что там, что там?» Стефан не скрывал нетерпения. «Да брось ты свои некрологи, мальчик! Что слышно о ночном мяснике?» «Какой ты нетерпеливый», — сказал я, но внял его мольбам и вернулся к первой странице. «Террор. Отличный заголовок, не находишь? Ночной мясник вернулся из мрака, чтобы продолжать убивать». «Хм. Он вошел во вкус. 6 трупов. Яма, соленые сады, прыг-скок, холмы, гетто, 2 окна, пепелок. Этот господин работал всю ночь, не покладая рук. Последнее тело обнаружили уже после рассвета. Собаки взяли след, но потеряли его в дымке». «Ничего удивительного. Заводская вонь способна отбить нюх даже у миуров. Что дальше?» «То же, что и всегда. Его опять упустили. Общественность стоит на ушах. Газеты подняли вой о том, что жандармы зря проедают деньги налогоплательщиков, и терпение граждан уже на пределе. Послушай. Наконец-то наша газета смогла узнать, что за надпись оставляет убийца рядом со своими жертвами. Всего лишь одно слово. Домой. Какой смысл в него вкладывает ночное чудовище, остается только догадываться. О том, что текст написан на старом языке лучеров, корреспондент умалчивает. Если он об этом вякнет, ему сразу же открутят голову, а газету прикроют. Власть не желает, чтобы кто-нибудь подумал, что за этим стоят черы». «Ого, а вот это уже интересно. Старший инспектор Фарба отстранен от ведения дела и отправлен в бессрочный отпуск. Давно пора». «Это еще не все. Начальник Сквагенжольца чер Гвидер Хазеппа подал князю прошение об отставке. Как я и говорил, полетели головы. Жандармы за все это время не добились никаких результатов. О чем ты задумался?» «О пророке. Помнишь, что он сказал? Прольется кровавый дождь. Старик опять оказался прав». «Прав, но никому от этого не легче». Я тут же вспомнил ночь, гибель Талера, людей в красных колпаках, мага, а затем Эрин. Она хотела поговорить со мной, но все сложилось неудачно. Оставалось надеяться, что девушка, которой так нужен платок, вновь найдет меня сама. «Что еще интересного?» Я бегло просмотрел страницы. В состав флота, патрулирующего берега Кируса, направлен еще один броненосец и 2 паровых эсминца. Малазан отозвал послов. Дюго не требует внеочередного созыва комитета по гражданству или угрожают больше не следить за дамбой, раз их считают гражданами второго сорта. Акции нескольких концернов Кага упали на 23 пункта. В университете Кульштасса запретили несколько студенческих организаций. Дилижанс переехал на мосту разбитых надежд какую-то старушку. Городской совет собирается ввести новую пошлину на электричество, чтобы компенсировать пикли их трудозатраты. Палата семей планирует собраться, чтобы согласовать торговые санкции против Малазана и стран, которые поддерживают шейха. Хаплопелму ошпарила паром в пепелке, и она, потеряв от боли разум, убила нескольких рабочих. Наша национальная команда в поло проиграла в полуфинале сборной Кохета. «В этом мире остались хоть какие-нибудь добрые вести?» — горестно вскричал Амнис. «Ну вот, мэр принял решение о постройке новой психиатрической клиники взамен сгоревшей 2 года назад, потому что душевнобольным нужен определенный уход, и содержать их в неприспособленных для этого помещениях больницы 3 звезд жестоко и недо... Черар Картя». Бласет выглядел несколько оглушенным. «К вам Чера с визитом». «Чера?» Я взял у него визитку, прочитал имя. «Я приму ее». Спустившись вниз в холл, я увидел Алисию. Она была бледна, и ее зеленые глаза лихорадочно блестели. «Черар Картя». «Тиль, я понимаю, как это выглядит. Знаю, что мой визит к вам без приглашения компрометирует, но, поверьте, у меня не было выбора. Я прошу вас выслушать меня». «Конечно, Алисия», — сказал я, удивленный мольбой в голосе юной девушки. «Пойдемте в гостиную. Желайте чаю». «Благодарю, он будет не лишним». Дворецкий тут же направился на кухню, а я провел девушку в гостиную и предложил сесть на диван. Несколько секунд она собиралась с мыслями, а затем спросила у меня. «Вы знаете, как умер мой отец?» Я, озадаченный столь странным вопросом, осторожно ответил. «Насколько я слышал, его убили во время ограбления». «Верно. Но он был профессором в университете Маркальштука, преподавал историю религии и историю Рабгара. Отец погиб в одной из ночей 1,5 года назад. Тогда воры украли из коллекции, принадлежащей моей матери, несколько древних раритетов. Голос Алисии прервался, но она набралась силы, глядя мне прямо в глаза, сказала. «Черер Картиа, Тиль. Моего отца убил ночной мясник». Я откинулся в кресле, не скрывая своего удивления и печали о том, что этой юной девушке пришлось пережить такую боль, такой ужас и такую утрату. В этот момент появился Бласет в своем лучшем костюме и поставил перед девушкой поднос. Налил ей чаю, получил благодарную улыбку и довольный удалился. «Сожалею», — тихо сказал я Алисе. «Спасибо». Я увидел в ее бездонных зеленых глазах слезы. «Как я понимаю, газеты об инциденте не узнали?» «Верно. Это было первое убийство мясника, и его удалось сохранить в тайне. Даже мне почти ничего не сказали». Чер Патрик Эргинда дал прямое распоряжение Черу Эрхазеппе не предавать дело огласке и вести расследование тайно. Мне посоветовали набраться терпения, молчать и ждать. Твердили, что дело государственной важности, и об этом никто не должен знать. Спустя 2 месяца пришел старший инспектор Грей и сообщил мне, что убийца отца обнаружен и застрелен жандармами. Она закрыла лицо руками, и мне пришлось продолжить. А потом газеты написали о первом убийстве. «Грей солгал вам, надеясь, что вы больше не станете интересоваться этой историей». Алисия кивнула и продолжила. «Тогда я пыталась попасть на прием к начальнику Сквагин-Жольца, но мне отказали. Каждый раз переносили встречу, говорили, что Черер Хазеппа занят. На вечере у Катарины Гальвир я пыталась побеседовать с Патриком Эргинда. Я уверена, что он в курсе расследования, но Чер даже не захотел со мной разговаривать. На следующий день после вашей дуэли моя экономка нашла под дверью письмо, где мне рекомендовали оставить эту историю. Угрожали. А потом... сегодня...» Она сжала кулаки и опять посмотрела мне прямо в глаза. «Сегодня, вернувшись домой из салона, я увидела, что дверь приоткрыта, а моя старая экономка застрелена. Я услышала, что наверху кто-то есть, и убежала. Вы обращались к жандармам?» Девушка гневно потрясла головой. «Нет. Вначале я испугалась, а затем подумала, что мне это мало чем поможет, не в данной ситуации. Но чем могу помочь я, Алисия?» Она с надеждой посмотрела на меня заплаканными глазами. «Черер Картиа, я прошу вашей защиты и убежища в вашем доме. Хотя бы на время, на тот случай, если меня ищут эти неизвестные. Вы один из немногих, кому я могу доверять в Рабгаре. Вы — Катарина, но она после смерти своего друга уехала из города к себе в поместье, и мне пришлось побеспокоить вас. Простите». Она сильно рисковала своим именем и репутацией, явившись сюда. А, следовательно, у нее действительно не было выбора. «Вам не за что просить у меня прощения. Мой дом и мои слуги в вашем распоряжении. Благодарю вас. Думаю, вам понадобится какое-то количество вещей. Составьте, пожалуйста, список всего необходимого, и завтра это будет у вас». «Вы очень добры. Идемте, Алисия. Я покажу вам дом». «Доброе утро, Бесс. Ты, разумеется, знакома с Черой Алисией Эрроше?» «Конечно. Мы виделись во время твоей дуэли», — сказала рыжеволосая девушка, входя в гостиную. «Рада с вами встретиться вновь, Чер Эрроше». Лучера, несколько стушевавшись, посмотрела на мою первую гостью и вежливо, скорее всего, чтобы просто не обижать меня, поздоровалась. «Я тоже рада». Нишея в ответ понимающе улыбнулась и спросила у меня. «Можно оккупировать твою библиотеку, Тиль? Она в твоем полном распоряжении». Бесс благодарно кивнула и, попрощавшись, ушла прежде, чем я успел спросить ее, как она себя чувствует. «Она ваш друг?» «Да», — просто ответил я Алисе. «Никогда еще не видела Нишу настолько близко. Там, на арене, я не знала, кто она такая. Ее глаза пугают. Только тех, кто не знает, Бесс. Я готов за нее поручиться». «О», — улыбнулась девушка, — «я в вашем слове нисколько не сомневаюсь».